«Что это курьер не едет?» — волновался он. «Буря! Бездорожье!» — успокаивал Зюс. Чернокожий приблизился вновь своими неслышными скользящими шагами, доложил, что девица дожидается. «Пускай пока разденется!» — рявкнул герцог. «Не могу же я с чертями притащить сюда курьера!» Кружок почтительных зрителей сопровождал игру несколько натянутыми, принужденными остротами. Герцог побил карту противника, снова сгреб кучку дукатов. «Придется тебе вернуть сегодня часть того, что ты у меня награбил, еврей», — смеялся он. «Сегодня? Мне это доставит особое удовольствие», — отвечал Зюс. Неблагозвучный голос майора Редера прорычал: «Еще оба лицом к лицу с противником, еврею не так-то легко его надуть. Издалека, бумажками да уловками, не глядя человеку в глаза, орудовать куда удобнее». Следующую партию Зюс проиграл снова. Увидев в кружке придворных архитектора Ретти, герцог заметил ему: «Если мне и дальше так будет вести, можно, пожалуй, перестроить галерею, как ты проектировал». Архитектор громко и подобострастно захохотал. «А камни-то еврей все равно не отдаст», — неожиданно заявил Дон Бартолеми Панкорбо своим глухим замогильным голосом. Все с вожделением уставились на солитер, украшавший палец финанс-директора, и точно зачарованные смотрели, как сверкает и переливается всеми цветами радуги изумительный камень. Снова за спиной герцога очутился мамелюк, доложил: «Прибыли». Карл Александр с притворной небрежностью швырнул карты, подвинул к Зюсу внушительную кучку выигранных денег. «Получай, еврей, галерею перестроим потом. А это я дарю тебе!» Зюс, почти добродушно иронизируя, думал: «Вот как! Даром он ничего не принимает, платит мне и даже с процентами, полагая, что я помог ему достигнуть цели. А потом упрячет меня в каземат и заберет обратно плату вместе с процентами». Он поглядел на герцога в упор, и тот, подчиняясь его настойчивому взгляду, сказал небрежно: «Можешь сопровождать меня». Чернокожий впереди, затем, хромая, отдуваясь, весь красный Карл Александр, позади упругой походкой матово-бледный, окрыленный, помолодевший Зюс. Сперва по аванзалам, сквозь шеренги почтительно склоненных лакеев, дальше пустынными коридорами, по которым проносилось лишь порывистое дыхание бури, в противоположное крыло дворца, где были расположены личные апартаменты герцога. Рабочий кабинет, маленький будуар, опочивальня с ожидающей женщиной. Мамелюк распахнул дверь рабочего кабинета. Не курьер, которого ждал Карл Александр, находился там, а четверо незнакомых ему мужчин. Двое из них старые, седовласые, тощие, длинные, как очиненные гусиные перья, двое других коренастые, с грубоватой простонародной повадкой. Все четверо молча поклонились. Младшие тяжеловесные неуклюже, старшие суетливо, по много раз к ряду, и мерцающие на сквозном ветру свечи то бросали на них причудливые блики, то погружали их во тьму. Разъяренный, обманутый в своих ожиданиях, герцог заорал на мамелюка, срывающимся от бешенства голосом: «Спятил ты, что ли? Пускаешь ко мне ночью, да еще нынешней ночью, какой-то сброд!» Пинком отшвырнул его в угол. «Где курьер? Куда запропастился курьер?» — ревел он. «Ну и вовсе не сброд», — не спеша враждебно вымолвил один из мужчин. «Мы представители Ландтага». Карл Александр ринулся на него, схватил грубияна за дюжие плечи, принялся трясти. «Напасть на меня собрались! Убить из-под тишка! Предатели! Убийцы!» Он так кричал и бушевал, что певица, голой поджидавшая его в соседней комнате, крестясь забилась под одеяло. «А теперь вам крышка!» — ревел, не помня себя, герцог. «Заживо сгною вас, сволочи, смутьяны, изменники, псы! Вместе с вашими погаными собратьями из Малого Совета в самые крепкие казематы запрячу вас!» «Вы заблуждаетесь, господин герцог», — произнес тут вежливо негромко один из стариков. «Вы глубоко заблуждаетесь», — повторил он, кланяясь много раз кряду.